А расклад меня в итоге ждал такой. Где-то в середине недели перевели еще несколько лаборантов из лаборатории соседнего штата. Клеменс решил, что сотрудников низшего звена ему для полноценной работы мало, и запросил несколько перспективных ребят. В целом пополнение было довольно многообещающим, но нашелся в этой группе один дятел, без преувеличения, который и стал работать над обновленным проектом Цербер. Поначалу все даже было в порядке, но паренек был собачником и считал, что опыты над собаками слишком жестокие. В итоге сегодня утром этот дятел решил собачек выпустить на волю, даже не потрудившись ознакомиться с материалами на Т-вирус. Так как они принадлежали к новой ветке проекта, собаки выглядели живыми, хоть и излишне накачанными и сильными. Потому он считал, что собаки еще не заражены. Видимо, насмотрелся на ранние образцы, которые иначе как зомби не назовешь. А за два дня работы он еще попросту не успел ознакомиться с последней веткой проекта и не знал, что они родились уже зараженными. За два дня он изучил только ранние прототипы и влияние Т-вируса на подопытных. В итоге сразу как он их выпустил, собаки загрызли его и сразу начали пытаться сбежать. В итоге пострадало еще три лаборанта и один охранник. Вакцина была почти сразу изготовлена в лаборатории, и они получили ее в кратчайшие сроки. Сейчас они на карантине, и над ними ведут наблюдение несколько охранников с автоматами на случай, если кто-то все же обратится. Забавно, но итоговые проблемы от двух сбежавших собак должны были быть еще больше, но повезло относительно. Я провел с Клеменсом разъяснительную беседу на тему более тщательной слежки за лаборантами, и на этом в принципе все. Наказывать того, кто это заварил, уже поздно. Он благополучно сбежал от ответственности на тот свет, и его тело уже было утилизировано. Чем больше я смотрю на происходящее, и как в лабораториях все происходит, тем сильнее мне кажется, что времени остается все меньше. Есть какое-то странное внутреннее чувство, что я предотвратил проблему, но это дает мне всего лишь лишний год или два. Очень специфичное чувство. Глава 24. Непростая ситуация. Еще час пришлось потратить на разбор полетов, корректировку условий содержания будущих образцов и на банальную чашку кофе. И только потом, кое-как собравшись с мыслями, я наконец собрался к Лизе. У меня были очень странные чувства по поводу ее аномального развития. Клеменс предупредил меня о больших переменах в ней, но что именно меня ждет, я наверняка не знаю, как мне себя с ней вести, впрочем, тоже. Ладно, попытаюсь импровизировать. Неспешные шаги, и спустя несколько минут я приближаюсь к той же самой двери, что и в прошлый раз. Несколько секунд гипнотизирую ее. Пожалуй, уж себе я могу признаться, что волнуюсь. Открываю дверь и захожу. Встретила меня уже совсем другая картина, чем в прошлый раз. Комната стала намного более строгой и мрачной, мебель в основном черного цвета, а на постели темно-красное белье. Книжные шкафы тоже были передвинуты, и в них уже поменяли набор литературы. Лиза же изменилась сильнее всего. Волосы у нее раньше были еще длиннее, но она их слегка укоротила и подровняла, и все же сильнее всего изменился ее образ. Она была одета в подобие женского костюма. На ногах были невысокие туфли и строгие темно-синие брюки, а сверху на плечи был накинут мой пиджак, который я ей оставил неделю назад. Она обернулась ко мне, и я смог увидеть ее полностью. Лиза будто смогла каким-то чудом прибавить несколько сантиметров роста, да и в целом от былых следов ужасного обращения не осталось и следа. Она была одета в черную рубашку и темно-синюю жилетку сверху. В целом, несмотря на все ее попытки скрыть свою женственность и красоту, у нее не получилось. Куда сильнее меня удивляло, что уже оба глаза у нее стали зелеными. Вот это уже странная мутация, но ее образ она не портила. Темная одежда, гладкая очень бледная кожа, длинные черные волосы и большие, красивые зеленые глаза. Если бы не ее лицо, выражающее нечто среднее между скукой и равнодушием, то ее можно было бы назвать невероятно красивой, а так она казалась скорее отстраненной. Она смотрела на меня, а я на нее. Мой образ, так же как и всегда, был идеален. Отглаженный черный костюм, блестящие мужские туфли, идеальная прическа и бритье, и мои вечные солнечные очки. Пожалуй, со стороны, если нас поставить рядом, мы были бы похожи не внешностью, а скорее повадками и образом. «Здравствуй, Альберт», смотрит на меня прямо и складывает руки на груди, и непонятно, осуждает за что-то или просто так это делает. «Здравствуй, Лиза», зеркально ей отвечаю, отчего она чуть хмурится, «Ты хотела меня видеть?» «Хотела». Она задумчиво оборачивается к окну. «Давно уже хотела». Ее речь и поведение чудовищно отличаются от того, что было в прошлый раз. Смотрю на нее с ожиданием. «У меня очень много вопросов к тебе. И не только вопросов». Она снова поворачивается ко мне, и уже выглядит серьезной. «Я постараюсь ответить на все вопросы, какие могу». Поправляю очки и тоже складываю руки на груди. «Первый вопрос. Ты знал, что происходит в лаборатории?» Она пыталась смотреть мне в глаза, но под очками их не видела. «И, да и нет. Я знал, что в лаборатории проводят разные опыты, в том числе над людьми, но без подробностей, как и про десяток других похожих лабораторий по всему миру. Говорю твердо и прямо. Главное не лгать». Она около минуты смотрит на меня, после чего прикрывает глаза и задает следующий вопрос. «Что я теперь такое?» Она смотрит на свои руки. Никаких следов мутации уже не осталось, но это было совсем недавно, и она помнит, на что была похожа раньше. «Ты очень сильна и адаптировала в себе несколько вирусов. Так или иначе они оба совершенствуют организмы, но каждый по-своему. Теперь ты сверхчеловек». Она нервно делает круг по помещению. «Человек ли?» Поворачивается ко мне. «Ты говорил, что мы похожи, но твои глаза отличаются от моих. Вытянутый зрачок. У меня такого нет». Смотрит с требованием. «Понимаю. Я вводил себе не только вирус-прародитель, но и первую часть разработанного мной сыворотки прототипа искусственной эволюции на основе прародителя с несколькими добавлениями от Т-вируса. Грубо говоря, вирус-прародитель во мне сейчас достиг пика развития, но при наличии уже адаптированных антител, абсолютно безвреден, и дает мне только силу. Единственный побочный эффект, который выдает мою сверхчеловеческую природу, это вытянутый зрачок во время сильных эмоциональных всплесков». Предельно развернутый ответ. Она поворачивается ко мне. «Зачем ты это с собой сделал?» В ее взгляде что-то странное. Нечто вроде осуждения или сочувствия, чтобы выжить. Смотрит на меня с вопросом. «Моя работа и деятельность связана с всевозможными рисками. Я не просто так, имею столь мощное телосложение, мне не раз приходилось попадать в тяжелые и опасные для жизни ситуации. Сыворотка усиливает мое тело почти в два раза по сравнению с обычным человеческим. У меня куда больше шансов пережить пулевые ранения, да и не только их. Сыворотка усилила мои антитела и сделала почти иммунным ко всем нынешним болезням и вирусам, даже рукотворным. Грубо говоря, я человек, доведенный до человеческого же предела развития и эволюции. Быстрее думаю, могу поднять до 250 килограмм, регенерирую раны, которые обычному человеку доставят мучения на неделе за день или два, а также у меня частично нарушен предел Хейфлика. Я старею медленнее, чем обычные люди, и при некоторой удаче могу прожить лет до 200. Ты похожа на меня, разве что твой организм, усвоивший вирус-прародитель, и ты вирус сейчас еще сильнее, чем мой, в моем есть только пару элементов от него. Целый спич получился. Она смотрит на меня задумчиво, а потом снова смотрит на свою руку. Ясно. Все еще задумчиво, но уже спустя минуту берет себя в руки и задает следующий вопрос. «Расскажи мне о себе». На что я уже чуть удивленно на нее смотрю. «Зачем тебе это?» На что она чуть улыбается, и ей невероятно идет улыбка. «Я хочу знать своего спасителя». После ее слов по сердцу укололо что-то вроде легкого разочарования в себе и стыда. «Я не спаситель, у меня другие навыки и способности. Родился около 60 года, в семье интеллектуально одаренных людей в Болгарии, откуда был похищен в совсем малом возрасте Амбреллой в числе нескольких сотен других детей со всего мира для проекта В, а если точнее проекта Вескер. Снимаю очки и смотрю ей в глаза прямо. Она смотрит пристально и слушает. Зрачки у меня, уверен, уже вытянулись. Снова это покалывание в глазах и свет, который так сильно раздражает. Дети были помещены в специальные условия и почти не виделись друг с другом. Более того, некоторые были даже не в курсе, что участвуют в каком-то проекте и жили обычной жизнью. Каждый участник получал лучшее образование в выбранной сфере, а на определенном этапе подвергался заражению вирусом прародитель. Из нескольких сотен подопытных агонию адаптации пережили лишь двое. Я и моя сестра Алекс. И именно мои антитела послужили для нее, чтобы облегчить адаптацию. По словам моего создателя Азвила Спенсера, она не пережила бы агонию без моих антител. Возможно, таким образом, он пытался вызвать в нас искусственно привязанность друг к другу и какую-то солидарность. Но мы оказались слишком разными. В итоге Алекс отправилась работать на другой секретный проект, и мы уже около 10 лет не виделись. Я же проходил разнообразные виды подготовок и обучений за всю свою жизнь. Не будет преувеличением сказать, что я мастер на все руки и имею знания по всем областям биологических наук, и не только. Моя боевая и физическая подготовка превосходит, наверное, вообще всех, кого я знаю. Сейчас я служу в корпорации на одном из руководящих постов, и занимаюсь тем, что ищу способы уничтожить Амбреллу и все, что она создала. А вот эти откровения она переваривала явно дольше. Да я тоже страдал, не так как она. За мной как крайне дорогим и статусным подопытным следили гораздо лучше. «Почему ты спас меня?» Спустя несколько минут она наконец смогла что-то сказать, но вот ее образ сильно изменился. Теперь она была явно нерешительна и испытывала легкое смущение, потому что захотел, и не мог поступить для себя иначе. Я делал не самые хорошие вещи в своей жизни, и не раз причинял зло людям, невинным в том числе. Я хотел сделать хоть что-то хорошее, что-то правильное. Я рискнул своим образом и репутацией, чтобы тебе помочь, и даже если бы мне сказали, что ничего не получится, я бы все равно попытался спасти тебя. Прозвучало максимально ванильно и слащаво, но это действительно так. Слишком тяжело мне в последнее время дается работа. Оставаться внутри хоть немного человеком все труднее. С каждой пущенной пулей, или очередным опытом в лаборатории я чувствую, как понемногу умираю. Как скоро я перестану вообще думать о тех, через кого шагаю на пути к цели. Как скоро я превращусь в подобие Спенсера. Думать об этом вообще не хотелось, но я раз за разом возвращался к этому. Я просто прикрыл глаза и пытался освободить голову. Пока же я стоял, Лиза успела ко мне подойти. Освободив голову, до меня наконец дошло, что весь мой спич звучал как-то излишне романтично, отчего я немного смутился. «Спасибо». Она стояла очень близко, а с каблуками и увеличившимся ростом, она была лишь чуть ниже меня. Я просто стоял прямо и смотрел на нее. У нее было очень странное выражение лица. Около минуты мы так и стояли, будто замерев в каком-то ожидании. На определенный момент мне казалось, что я могу почувствовать ее дыхание на своем подбородке. Эта ситуация становится уже немного неловкой. Меня это, конечно, не сильно смущает, но я просто не мог сдвинуться. Тот взгляд, которым она на меня смотрела, просто приковал на месте. Да взгляд именно с большой буквы. В нем было намешано столько всего, что мне было почти физически больно пытаться вникнуть, что она сейчас испытывает. В один из моментов, она наконец отвела взгляд, а я заметил на ее щеках румянец, и она отошла от меня. Я медленно выдохнул. «Женщины, блин, у тебя остались еще какие-то вопросы?» Переведя дух, я наконец смог из себя что-то выдавить. А Лиза все еще смотрела в окно и пальцами перебирала воротник пиджака. «Я могу покинуть это место?» Она прикрыла глаза. «Выпишу тебе пропуск, чтобы ты могла гулять по территории особняка и комплекса». Чуть сжимаю руки. «Я не об этом». Она повернулась ко мне, и в ее глазах я увидел легкую боль и печаль. «Я хочу покинуть это место. Этот особняк полностью стоит и смотрит, а я понимаю, что не могу просто взять и выпустить ее. Прости, но нет, я не могу тебя выпустить». Эти слова дались мне тяжело, но я обещал ей не лгать. «А есть другие способы освободиться отсюда?» Ее взгляд все еще был печален, но в нем добавилось еще и твердости. «Я могу предложить ей всего один возможный вариант. Есть, но тебе придется провернуть то, что сделал в свое время я. Убеди корпорацию, что ты полезнее ей как сотрудник, а не как подопытный материал. Я со своим организмом и антителами не на столе вивисектора в первую очередь потому, что моя полезность как специалиста гораздо выше, чем у возможного подопытного. Если ты сможешь это сделать, то я сделаю все возможное, чтобы забрать тебя к себе. Я имею некоторую условную автономию по сравнению с другими проектами корпорации. И если мы сможем убедить ИС, что ты под моим контролем и лояльна, то я смогу забрать тебя, и ты сможешь увидеть мир. Единственное, что тебе придется делать, это симулировать активную деятельность. Но с этим и я смогу помочь. Как бы я ни ненавидел Амбреллу, сейчас невозможно вывести Лизу из-под их контроля полностью. Я поняла. Она медленно повернулась ко мне. Что от меня требуется? И с ожиданием смотрит на меня. Тебе придется учиться. Гораздо больше, чем сейчас, и чем быстрее ты освоишь все нужные знания, тем быстрее я смогу выдвинуть идею о твоем освобождении и использовании на благо корпорации. Подхожу к стеллажам с книгами и нахожу в последнем несколько интересных работ о биологии и вирусологии, в частности, К ним добавляю несколько учебников по биохимии и медицине. Делаю себе пометку, поискать где-нибудь старые образцы книг, по которым нас с Уиллом учил Маркус. Если она сможет освоить все это, то сможет делать умный вид и понимать, о чем говорят ученые и специалисты, а там уже и я помогу ей со всеми работами. Кладу на ее стол все книги, какие смог подобрать. Вот, если ты освоишь это хотя бы бегло, а с твоим интеллектом это будет нетрудно, то я смогу попытаться освободить тебя. Пока я суетился и собирал книги, Лиза снова сверлила мне спину своим сложным взглядом. Поняла, значит, прочитать все эти книги и вести себя послушно. Легкая ирония в ее голосе улавливалась вполне очевидно, на что я чуть поморщился. К сожалению, да. Иных вариантов, как тебе помочь, я не знаю. Прости, снова начинает давить вина. Пока я еще раз просмотрел собранный список книг, она снова подошла ко мне, и что удивительно, я вообще не услышал ее движений. И когда повернулся, чуть не столкнулся с ней нос к носу. И снова этот взгляд. Замираю на месте и смотрю на нее. Скажи мне, Альберт, я тебе нравлюсь? И вот на этом моменте у меня чуть не встало сердце. Почему ты спрашиваешь об этом? Внутри пробегает легкий холодок. За столько лет мучений, ты первый, кому было до меня дело. Первый, кто мне помог и попытался вылечить. Первый, кто действительно начал делать шаги для того, чтобы мне стало лучше. Не сразу, но я поняла, что ты мог бы дать мне свои антитела через шприц. Но ты знал, насколько я за эти годы начала бояться уколов, и выбрал другой вариант. Я не глупая, и хоть и не сразу, но поняла. Ты терпел сильную боль, когда я тебя прокусила, и никак не показывал этого. Более того, дал столько крови, что я не только поборола вирус, но и смогла немного восстановиться. И снова этот взгляд. Она чуть подается вперед, почти вплотную к моему лицу. Даже для любимых людей очень редко делают подобное. Потому скажи мне, я тебе нравлюсь, я много читала, и у меня достаточно приятная внешность. Я могу стать тебе парой. На последней фразе она не выдержала, и все же отвела взгляд в сторону. Я же стоял и обтекал. Несколько долгих секунд лихорадочных соображений и попыток понять, что с этим делать. Лиза, голос стараюсь держать твердым, и это даже получается. Зря я снял очки. Она стала очень красивой за эту неделю. От слегка угловатого почти подростка до стройной и полногрудой девушки, которая к тому же не особо ценит понятие личного пространства. У меня очень давно уже не было женщины, и на близости интерес с ее стороны организм реагирует вполне понятными командами. Сердце бьется быстрее, гормоны начинают вливаться в кровь в куда большем количестве, и только железная самодисциплина и умение держать лицо в любой ситуации не дают мне позорно начать краснеть и блестеть глазами. Да и сам я не хотел таких отношений. Лиза по сути не сильно старше того возраста, когда попала в лабораторию. И хоть сейчас ей больше 30, и ведет себя она лет на 20, но это отнюдь не убирает чувства, что меня пытается клеить малолетка. Альберт, ты зря думаешь, что я не понимаю всего. Ты сам сказал, что теперь я сверхчеловек. Не думаю, что мне стоит искать себе обычного мужчину, да и после всего пережитого я не особо и хочу искать кого-то кроме тебя. В этой лаборатории ты единственный, кто проявил ко мне добро и пытался помочь. Я решила для себя это в твердом уме и памяти. Она смотрит на меня очень серьезно. Я же все еще теряюсь. Черт возьми, я отказывал очень многим девушкам, но в такой ситуации оказываюсь впервые. Да и не уверен, что отказывать в полной мере стоит. Судя по всему, она зациклилась на мне, как на единственном хорошем парне в ее жизни, но это нихера не так. Я тот еще мудак, а она жертва экспериментов стажем в 15 лет, пытается на меня вешаться и стать мне парой. Я не женский психолог и даже не психотерапевт, чтобы это лечить, но прекрасно понимаю, что обычным отказом точно сделаю хуже. Лиза, это не шутки. Вам, Брелли, нельзя проявлять свои чувства к кому-то открыто, а тем более мне. Я тоже эксперимент, и за моими привязанностями будут следить пристальнее, и любой возможный романтический интерес могут использовать против меня как рычаг давления. Пытаюсь давить логикой, что это чертовски плохая идея, на что она сложила руки под грудью, так чтобы визуально сделать ее больше. Уймись, чертово тело, и смотрит на меня снисходительно. Разумеется, я в курсе обо всем этом. Нашу связь мы будем скрывать, да и на замужество я вроде как не претендую. Тем более, что ты и так собираешься в будущем уничтожить Амбреллу. Меня как будто молотком по голове огрели. Я говорила пару раз с доктором Клеменсом, и по нескольким оговоркам и случайным ошибкам с его стороны, я догадалась о вашем плане. Вряд ли кто-то кроме меня это сделал бы, но сыграть роль наивной девочки-подростка было несложно, а у него слишком мягкое сердце. И я понимаю, что она действительно все спланировала. Когда она все это мне расписывала, у меня в голове пронеслась мысль в стиле «броня не пробита», а потом после осознания всего ей проделанного, да что она за монстр, ведет себя почти как я, это все ни хрена не просто, я далеко не хороший человек, Лиза, у меня отвратительный характер, почти нет друзей, я бабник в конце концов, меня уже одолевала паника, насчет характера, у меня он ничуть не лучше, я откровенно недолюбливаю людей, друзей у меня нет, да и не нужны они мне. Некому будет нас осудить, и на чужое мнение мне плевать, впрочем, как и на твоих женщин. Пока ты будешь возвращаться ко мне, мне плевать, сколько шлюх у тебя будет. Она лениво махнула рукой, а у меня начал дергаться глаз. Броня снова не пробита, и я просто не знаю, что мне делать. Она несколько секунд за мной наблюдала, а потом очень странно изменилась. Как будто что-то почувствовала и поняла. Я понимаю, что ты нервничаешь. Понимаю, что это непростое решение. Ты чувствуешь, будто пользуешься моим состоянием в трудной ситуации. Это не так. Лиза потянулась и обхватила меня ладонями за лицо, чуть наклоняя его вниз. Наши глаза встретились. Это мое осознанное решение, и именно я выбрала тебя. Не из долга за спасение, а просто потому, что ты – это ты. Весь этот разговор был нужен, чтобы тебя проверить. Я уже опросила и Клеменса, и всех остальных сотрудников, кто хоть что-то о тебе мог знать, и по обрывкам составила картину того, кто ты есть. А теперь, ты дополнил эту картину. Я вижу, какой ты на самом деле. Ты тщательно скрываешься за масками на все случаи жизни, и всегда придерживаешься образа на виду. Но я вижу также и твои поступки. Чувствую твое ко мне отношение. Даже сейчас ты пытаешься мне отказать в первую очередь, чтобы это не было ошибкой. Но это не ошибка, а я далеко не маленькая девочка. После вируса и агонии, которую он принес, во мне что-то надломилось. А потом пришел ты, и помог починить это. Я чувствую твое ко мне отношение, и ты испытываешь искреннюю симпатию. Я тоже тебе симпатизирую. Так почему бы нам не попробовать создать из этой симпатии что-то большее? Я не понимал, как к этому пришло. Ожидал чего угодно, обвинений, обиды, попытки как-то давить, но никак не этого. У нее очень странное понимание мира и отношений. Как вообще могло к этому прийти? Я посмотрел ей в глаза. В них было трепетное ожидание и терпение. Хех, похоже, в этом странном диалоге у нас противоположные роли. Хватит уже вести себя как какой-то подросток. Нужно взять себя в руки. Отказывать нельзя. Принимать чувства очень нежелательно. Но похоже, все-таки придется. Хорошо, мы попробуем, Лиза. Но учти, будет очень тяжело. Это будут очень сложные отношения. Лиза снова улыбается. Добилась чего хотела, а лицо мое так и не отпускает. В ее глазах появляется ехидное озорство, и она тянется вперед. Я просто закрываю глаза и позволяю ей сделать то, что хочет. Губы обжигает поцелуем. Целоваться она не умеет, но старание у нее через край. Тело уже просто беснуется, но я сдерживаю позывы. Сегодня мы ограничимся одним поцелуем. Пытаюсь снова задать себе вопрос, как я докатился до этого. Глава 25. Промежуток целей. Прощание с Лизой получилось очень скомканным. Через несколько часов спокойной работы, мне стало очень не по себе. Весь наш разговор был ей спланирован. Все ее отклики и эмоции тоже. Она полностью меня просчитала, и я для чего-то ей нужен. Лиза явно собирается меня для чего-то использовать. Когда тело перестало сходить с ума, мне это стало кристально ясно. А я ненавижу, когда меня пытаются использовать. Быстрое прощание позволяет мне некоторое время уклоняться от взаимодействия с ней, а за это время я изучу ее поведение и круг литературы, которую она читает чаще всего. Это, конечно, не особо поможет, но лучше, чем ничего. Клеменсу я посоветовал быть с Лизой осторожнее и больше так откровенно не палиться. Пришлось предупредить своего недошпиона о том, насколько опасна эта девушка, и она явно преследует свои неизвестные ни мне, ни ему цели, в которых она уже использовала его, и собирается использовать меня. Клеменс явно напрягся, а я дополнил совет в принципе тем, чтобы он меньше доверял женщинам. Они могут казаться милыми, очаровательными и беззащитными, и во многом это действительно так. Но некоторым женщинам также хватает и ума для использования этих, несомненно, полезных черт для своих собственных целей. А мужчины все еще сильно подвержены влиянию инстинктов, и куда больше, чем хотелось бы. Я тоже слишком подвержен всему этому. Сыворотка почти усвоена, и гормоны начинают успокаиваться, но минимум месяц меня еще будет штормить, терпеть осталось не так долго. Пав Уильям Биркин. Последние месяцы стали настоящим испытанием. Я наконец закончил величайший труд своей жизни. Только вот перспективы этой самой жизни теперь на редкость туманны. Может быть, взять у Альберта деньги и уехать и было куда более правильным решением, с точки зрения семьянина, но свой величайший труд я оставлять был не намерен. Он еще может принести мне достаточно пользы, главное правильно его применить и улучшить, и мой дорогой друг мне в этом поможет. За долгие годы я действительно проникся к нему симпатией, и, пожалуй, хорошо, что он все еще верен нашей дружбе. Альберт на удивление полезный и талантливый человек, и как бы я ни завидовал его успехам в работе или его более совершенному телу, у меня есть способ его превзойти. Я еще всем докажу, что являюсь куда лучше и него, и Маркуса, и остальных ученых. Мой труд перевернет весь мир. Не то что первая нормальная попытка вывести оружие в лице охотников. Да еще и это глупое и бесполезное соперничество с Эшвард, пока та еще была жива, ни к чему не привело. Ну да я стал старшим научным сотрудником в 16 лет. Меня взбесило, что какая-то малявка 10 лет от роду побила мой рекорд. А ведь я потратил огромную кучу сил на это бесполезное занятие. Но думаю, теперь у меня есть новая цель и новое куда более совершенное средство достижения этой самой цели. Может, Аннет и подозревает о моих истинных мотивах, но ничего не скажет никому. На редкость полезная и удобная женщина. Пожалуй, стоит проявить к ней чуть больше внимания и романтического интереса. Не стоит давать ей лишних поводов сомневаться в том, что мы делаем, да и ее привязанности стоит усилить. Как и над Шерри, по возможности стоит усилить контроль и направить ее учебу в нужную сторону. Я бы не отказался от кровно заинтересованной и повязанной семейными делами помощницы в работе. Пытаясь усовершенствовать вирус крайне ограниченным контингентом, на редкость паршивая и неблагодарная работа. И если бы не компетентность Альберта и Аннет, я бы действительно занимался усовершенствованием вируса несколько лет, а так еще год или полтора, и мой труд станет еще более совершенным. А уж перспективы применения этого вируса вызывают особенно сильное возбуждение. Трудно сдержать предвкушение от возможностей, которые передо мной откроются. Идеальный организм, лишенный ограничений естественной эволюции, лекарство от всех болезней, идеальное биооружие. Возможности применения Г-вируса просто безграничны, а мое имя войдет в историю как самого гениального ученого моей эпохи. Как жаль, что на вершине можно оказаться лишь в одиночестве. Аннет устроит роль ведомой, и постепенно я уже начал отдалять ее от работы. В дальнейшем она будет мне куда полезнее в качестве домохозяйки, нежели еще одной ученой. И это так удачно вписывается в нашу легенду. Не хочу делиться славой. Очень жаль, что на определенный момент придется каким-то образом ограничить возможности Альберта. Он слишком много знает, и, к сожалению, слишком правильный. Он попросту не сможет не попытаться меня остановить, когда узнает мои итоговые планы. Главное придумать, как именно его обезвредить, причем одновременно с Амбреллой. Ей в моих планах тоже нет места, как и в планах Альберта. Хорошо, что он мне так доверяет, и так сильно привязался к моей семье. Отыгрывать роль любящего супруга и раздолбая не так уж и сложно, да и не совсем эта игра. Мне будет очень больно избавляться от друга, да и семью я хочу защитить вполне искренне. Я люблю Аннет и Шерри, но Альберт не примет мои цели и планы. Не примет, и мы вынуждены будем стать врагами. Я предоставил ему полные данные по вирусу, и даже попытался помочь ему с разработкой сыворотки, но, к сожалению, он меня к готовому образцу не подпустил. А ведь именно я занимался во многом созданием тиранов и целой кучи других полезных объектов. А после были эксперименты с Лизой Тривор. Весьма стойкий и сильный организм, наделенный чудовищной адаптивностью, но есть все же кое-что, в чем его друг превосходит мисс Совершенство. У Альберта хоть не особенно высокая адаптация, но зато его организм проводит улучшение и доведение до ума всего, что в него попадает. Если совместить особенности их обоих, то это будет просто невероятно полезный образец для исследований. Жаль, что в последнее время, после принятия первой части сыворотки, он перестал вообще подпускать кого-либо к своей крови и исследованию себя. Похоже, в его организме что-то появилось, что может вызвать сильный интерес у всех компетентных людей. Безумно жаль, что все так выходит, но цель оправдывает средства. А ведь несмотря на чудовищную сложность, Альберт начал догадываться, что Гвирус — это полностью переваренный и измененный вирус-прародитель, который был первым введен Лизе еще в 67 году. Пришлось, когда я это обнаружил, тайно связываться со Спенсером и просить специальную санкцию для исследования этого особого штамма. И в будущем именно для исследований Г-вируса была построена подземная лаборатория, в которой я сейчас работаю. Альберт об этом не знает. Если я правильно помню, то он в тот момент летал на остров Рокфорд, и чем там занимался, я не знаю. Лучше бы остался со мной в лаборатории работать. Он ведь мог попросить Спенсера отменить его поездки, мотивируя это своей большей полезностью здесь, но он тогда выполнял все приказы старого ублюдка. Видимо, поэтому он теперь так легко и спокойно ему доверяет. А ведь мы с Альбертом могли тогда вместе исследовать Лизу и найти много интересных идей и способов их реализации. Как жаль, что все в итоге поворачивается не так, а ведь до некоторых недавних событий я даже и не замечал, что у него есть какие-то серьезные моральные принципы. Видимо, он достаточно тщательно это скрывал, а в последнее время частично решил раскрыться перед теми, кого считает близкими. Но ничего, я найду способ в будущем либо избавиться от него, либо заставить его принять мои планы. Жаль, что путь в совет директоров при помощи Г-вируса провалился. Я бы не отказался быть одним из руководителей корпорации, но Спенсер не потерпит конкурентов. И у меня остается лишь два варианта: либо попытаться продать свои услуги правительству и стать всемирно известным ученым, попутно похоронив Амбреллу и частично сохранив видимость благородства, чтобы не становиться с Альбертом откровенными врагами, или попытаться связаться с семьей или какой-нибудь сверхмощной корпорацией, которых не так много в мире, хотя в последнее время Трицел вроде как начала быстро наращивать мощь. Можно предложить свои таланты развивающейся крупной компании. Если поучаствовать в момент, когда возвышение только началось, можно получить куда больше возможностей и преференций в будущем. Жаль, что этот вариант точно настроит Альберта против меня. Он знает, как я вел себя в Амбрелле, и скорее всего поймет, что и в новой компании я собираюсь заниматься не слишком гуманными опытами. Это точно отвратит его от нашей дружбы. Эх, дилемма. Янтпов. Всего пару часов работы, и в целом мое присутствие уже было не нужно. Клеменс все-таки смог оптимизировать работу и настроить в лаборатории необходимый ритм. В этот раз, за исключением инцидента с собаками, мое участие ограничилось несколькими советами и парой комментариев. В целом работой самой лаборатории я был почти доволен. Еще немного, и станут образцовыми исследователями. Хотя, если честно, я заметил проблему, которой Уильям вообще не занимался ни в этой лаборатории, ни в той, которая находится под Ракун-Сити. Протоколы безопасности. Инцидент с собаками показал, что стоит только немного недосмотреть, как подопытные могут сбежать и делать в целом что хотят. Я понимаю, что объект устарел за столько лет, но раз им до сих пор пользуются, то могли бы провести хоть какие-то модификации. И ладно бы только это, но лаборатория в городе, куда более совершенная с точки зрения технологий, и хоть защищена от побега более-менее крупных подопытных, но, если случится утечка вируса, рядом блин канализация, а я не хочу даже думать о том, что может получиться в этой самой канализации под воздействием даже Т-вируса, не говоря уже о новой разработке Уилла. Чем дольше наблюдаю за последними опытами и объектами Амбреллы, тем чаще ловлю себя на мысли, что виноваты во многом не меры предосторожности, а именно проводимые опыты и биооружие. Я чувствую, что рано или поздно где-то полыхнет, нужно готовиться. Каждый гребаный день я должен это помнить. Проведя одно подобие инструктажа лекции для лаборантов и исследователей, я с чувством выполненного долга отправился к себе домой, чтобы поспать остаток дня и завтра с новыми силами на работу. И вот в 7 утра я снова свежий и снова на работе. Отряд привычно ленивый с утра, но я не переживаю. У нас через час, после ознакомления с переданными делами, тренировка, где я всех их взбодрю, хотят они того или нет. Собственно, после чудесного спасения и танцев с бубнами вокруг федералов, все резко наладилось. Город Енота снова стал тихим и спокойным местом, хоть вешай ружье на стену, ей-богу. Но я прекрасно знаю, что это затишье перед бурей, а значит, что отряд будет страдать. Тяжело в учении, легко в гробу. С яростным предвкушением смотрю на Виккерса как самого слабого члена отряда. Он смотрит на меня, Искра, буря, безумие, и вот он пытается сбежать в туалет, но я загораживаю выход из офиса и медленно достаю нож. Виккерс, враг не спросит тебя, отдохнул ли ты, не спросит, хочешь ли ты в туалет. Он придет и убьет тебя в сортире, а ты даже штаны не успеешь одеть. Я провожу пальцем по тупой стороне ножа. Виккерс, мы идем на тренировку, чтобы больше я не слышал таких позорных отмазок от тебя. Ты спецназовец или где? Ты должен своей жопой перекусывать урановый стержень. А теперь все собрались, и мы идем на тренировку. А Виккерс идет до нашего тренировочного зала исключительно гуськом. Крис попытался было мне возразить. Капитан, но мы и так много тренируемся. Может, не стоит так сильно волноваться и беспокоиться? Реально уже перебор. Кто-то явно слишком хорошо живет. Теперь до зала гуськом идут двое. Еще желающие прокомментировать мои педагогические наставления есть? Остальные члены отряда благополучно замолчали. А Виккерс и Крис смотрели на них как на предателей. Чудно. А теперь мы идем на тренировку. Небольшой глоссарий обители зла в будущем будет дополняться. Глава 25.1. Небольшой глоссарий. Корпорация Umbrella. Она была основана в 1968 году Азвиллом Е. Спенсером, Джеймсом Маркусом и Эдвардом Эшвордом. Основана она была в первую очередь для спонсирования исследований Маркуса, так как швейцарский университет, в котором тот работал, обвинил его в фальсификации данных и перестал выдавать гранты на исследования. Спенсер не мог не воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств и создал благотворительный фонд, с которого и шли деньги на исследования. Но очень скоро денег стало не хватать, и Спенсер обратился к кругу своих друзей, подельников, ученых и предпринимателей с любовью к евгенике и прочим сомнительным вещам с предложением основать фармацевтическую компанию, которая и стала Umbrella. Член семьи Тревис не был заинтересован в данной инициативе, а вот и Швард и Маркус согласились. Так и родилась корпорация Umbrella. Вирус предок. Он был открыт все той же компанией ученых 4 декабря 1966 года. Сам по себе вирус имеет целую кучу уникальных свойств. Патоген не вызывает рак. Двуцепочечный РНК-вирус, обладающий чудовищной заразностью, заражает решительно все растения, грибы, бактерии, людей и вообще в целом все живое. Иногда встречается даже в одноцепочечных РНК-вирусах. Единственная причина, по которой он в свое время не заразил весь мир, это существование вируса в полностью изолированной экосистеме. На раннем этапе в этой замкнутой экосистеме существовали и животные, и даже насекомые, но на протяжении тысячелетий организмы полностью утратили генетическую приспособляемость к вирусу. Потому оставшиеся в живых инфицированные носители крайне быстро умирали, пока не остался всего один. В один из моментов последним и самым стойким носителем вируса стал очень редкий вид цветов в изолированной подземной системе пещер в Киджуджу. Древняя цивилизация Ндипая построила рядом с обиталищем цветов целый подземный город, где в будущем и жили их короли. В пещерах они со временем и обнаружили сам цветок в будущем, названный лестницей к солнцу. Благо, образцы крови зараженных этим вирусом субъектов не несут заразы как таковой. По какой-то причине вирус не склонен покидать просто так своего носителя. Когда-то Ндипая заинтересовались необычным цветком, и несколько человек его проглотило. Закономерно, что испытатели погибли, все кроме одного. Выживший становился настоящим сверхчеловеком. Он жил гораздо дольше обычных людей, был в разы сильнее и крепче, у него повышался интеллект. Но после смерти и вследствие получения ран в течение жизни, почему-то не появлялись вспышек заражения прародителем. Единственное, что было общей чертой для всех естественных носителей вируса, это бесплодие и неспособность зачать жизнеспособное потомство. В первую очередь это связано с тем, что сам вирус-прародитель вызывает мутацию ДНК и рекомбинирует гены зараженного. И тем не менее у Ндипая долгое время потом существовала традиция, в которой будущие короли проглатывали цветки, и если один выживал, то в будущем становился королем. И все же цветок был смертелен для абсолютного большинства людей. Но некоторые люди из-за специфических генов обладали врожденной устойчивостью к данному вирусу. Они могли вырабатывать нужные антитела, которые не принадлежали большинству людей. Со временем, уже во время собственных исследований, Вескер заметил, что и у него была такая особенность. Она передавалась ему от родителей, но была не результатом определенной удачи, а скорее наоборот результатом генетической ошибки. Ундипай, один такой король мог править аж несколько столетий, не способный найти подходящего кандидата на престол, способного выдержать испытание цветком. Иногда так получалось, что все их королевство временно вообще оставалось без короля из-за этой ситуации. В будущем именно цветок и погубит их цивилизацию. Во время тяжелой войны они будут давать цветок некоторым животным, чтобы сделать из них примитивное биооружие и отправить на войну. Но впавшие в буйство усиленные прародителем монстры начали вырезать самих Ндипая и в итоге выгнали всю их цивилизацию на поверхность. После чего они и остались просто племенем пережитком прошлого. Вирус Т. Спенсер утвердил проект по созданию биоорганического оружия и представил его своим компаньонам. Позже, различные варианты получили название «Тиран», а проект в будущем стал известен как проект Т-Вирус. Несмотря на богатство Спенсера, финансирование проекта стало довольно затратным, и он решил поднять вопрос о создании компании, которая также стала бы прикрытием незаконных исследований. В марте 1968 года была создана фармацевтическая корпорация Umbrella. У проекта Т-Вирус было три важных этапа: создание Т-Вируса, его устойчивости и производство биоорганического оружия. Данный проект стал основной целью Umbrella, а те, кто создал наиболее эффективные штаммы, получали наибольшую власть в пределах компании. В своих исследованиях Маркус оказался в тупике из-за особенности цветка, не способного выделять вирус за пределами естественных условий, в то время как Александр Ишфорд прекратил вирусные исследования и обратился к генной инженерии, чтобы создать клон своего гениального предка Вероники, способный сменить и превзойти Эдварда в исследованиях. Александр развернул проект «Код Вероника». Эдвард был в курсе проекта сына, но не принимал в нем участия. В июле 1968 года Эдвард погиб в результате заражения вирусом прародитель, оставив свое исследование в руках сына. Этот несчастный случай был спланирован Спенсером, который использовал сына Ишворда в своих целях. После смерти Эдварда, его семья под руководством Александра осталась позади исследований Т-вируса, а ее влияние в компании резко пошло на спад. 19 сентября 1977 года Джеймс Маркус решил провести эксперимент, использовав ДНК пиявки и вирус прародителей, назвать полученный штамм Т-вирусом. После селективных исследований он обнаружил, что вирус, благоприятно рекомбинированный внутри пиявок, порождает новый штамм, способный сохранять жизненные показатели организма в клинически мертвом состоянии. В результате инфекции у пиявок проявились признаки резкой мутации, они приобрели разум и способность имитировать, что вызвало желание у Маркуса использовать их в качестве потенциального биоорганического оружия. ДНК пиявки также обладает свойствами, благоприятными для развития биологического оружия, в том числе генами регенерации нерва и метаболическими признаками, которые позволяют пиявкам выжить при отсутствии кислорода и питаться собственной мертвой тканью. В октябре 1977 года Маркус использовал рекомбинированный вирус в экспериментах с насекомыми, амфибиями и млекопитающими, чтобы сузить список испытуемых. Маркус был возмущен тем, что эксперименты не принесли необходимых результатов, однако заметил, что млекопитающие достигли наиболее удовлетворительного уровня в исследованиях, из чего следовало, что дальнейшее развитие вируса невозможно без использования людей в качестве подопытных. Маркус втайне начал использовать сотрудников компании и кандидатов на младшие руководящие должности в своих экспериментах, некоторых из которых он подозревал в шпионаже. Жертвами его экспериментов стали около 20 человек. В декабре 1977 года Маркус заказал 5 контейнеров с образцами вируса прародитель. В какой-то момент Альберт Вескер понимает, что эксперименты проводились на людях, и сообщает Спенсеру о злоупотреблении служебным положением. Вместо того, чтобы принять срочные меры, Спенсер одобряет проведение экспериментов ради дальнейших результатов. Внутри корпораций эти эксперименты были строго засекречены. 13 января 1978 года, после экспериментов на людях, Маркус завершает разработку Т-вируса. Результатом становится создание человекоподобного биоорганического оружия под названием зомби. Ученый планировал усовершенствовать биоорганическое оружие и представить его в штаб-квартире Амбреллы, чтобы получить больше власти, вернуть себе прежний статус и укрепить свою позицию главного ученого корпорации. Спенсер приказывает двум доверенным лицам Маркуса похитить образец нового вируса. После этого Биркин и Вескер, пользуясь полным доверием Маркуса, по приказу Спенсера крадут образцы Т-вируса. 3 февраля 1978 года Маркус вводит четырем пиявкам вирус прародителей и описывает их изменения в своем дневнике в течение 5 месяцев. Постепенно он начинает воспринимать их почти как своих детей. Развитие пиявок становится решающим фактором в разработке Т-вируса. 29 июля 1978 года Спенсер закрывает учебный центр, повышает Биркина и Вескера до главных научных сотрудников, возглавляющих проект Т-вирус. Исследование вируса проводится в Арклиевской лаборатории и приносит свои плоды, в то время как Маркус продолжает свои исследования в заброшенном научно-учебном центре. Именно из Т-вируса создавались все будущие тираны, а также охотники, Цербер и все остальные проекты корпораций. Глава 26. Детская непосредственность. Пов Крис Ридфилд. В последнее время для меня очень сильно изменилась картина мира. Если быть до конца честным, я даже и не думал, насколько много дерьма порой вокруг происходит. Нет, я знал, что плохие вещи происходят и есть преступники, коррупционеры, продажные политики, но то, что рассказывал порой наш новый капитан, концентрация дерьма на квадратный километр страны просто обескураживает. Я служил в армии, но даже там, казалось бы, в очень упорядоченной и правильной организации было место несправедливости и порой беззаконию. Не раз мне приходилось отстаивать свои убеждения и противоречить приказам, за что меня регулярно наказывали. Забавно, что пошел я именно в ВВС, хотя по духу больше морпех, но ничуть об этом не жалею, ведь именно там познакомился с Барри. Нет, в принципе я знал, что все более-менее серьезные конторы скрывают грязное белье, но... чтобы настолько, да и сам Вескер, у него есть полное обоснование, почему он здесь и так быстро занял свое место. Очень долго мне казалось, что он просто молодой ставленник с золотой ложкой в одном месте, но его навыки и способности впечатляют и одновременно ужасают. Боюсь себе даже представить, через что тело должно проходить, чтобы получить такие возможности. Я сам и так не вылезаю из качалки, и даже думаю пройти сушку, но то, что с собой сотворил капитан, мне не снилось даже в самых страшных кошмарах. А ведь на теле у него есть даже шрамы, не особо много, но больше, чем должно быть даже у служившего в армии и участвовавшего в конфликте. Несмотря на все бумаги, к нему с каждым днем все больше вопросов. Он говорит, что служил в армии, но даже если убрать лет 5 жизни, все равно он имеет слишком много знаний и возможностей, как для полицейского, скорее уж как либо очень серый федерал, либо откровенный шпион. Поэтому я все равно считаю, что он темнит. Мы не раз обсуждали капитана и его слова с Джилл, и она сама часто о нем говорит. Если бы я плохо ее знал, то подумал бы, что она влюбилась. Все время твердит, что он о чем-то нам не договаривает. Да и его оговорки, что он подписывал какие-то бумаги о неразглашении. Эх, а ведь раньше было так просто. Были бандиты, были даже террористы, а теперь каждый день работы с ним превращается в тренировку. Он либо постоянно выносит нам мозг, либо нас самих. И все же он спокойно идет с нами на контакт, шутит, смеется и не раз отпускал членов отряда по семейным делам. В целом он на удивление производит впечатление своего парня. Уже спустя полчаса общения ты считаешь его как минимум приятелем. С одной стороны, это хорошо, да и ставит он себя правильно. Не скатывает свою доброту в панибратство как капитан Марини, и четко разграничивает личное и рабочее. Все же что ни говори, но Энрико, пожалуй, слишком мягок, а вот Вескер ставит себя жестче. Да порой, даже слишком жестко ведет себя, но под его руководством наши навыки выросли весьма ощутимо. Он давит, перегибает, требует часто почти невозможного, но тем самым каждый раз ставит нам все более и более высокие цели развития. Он, блин, смог заставить Барри накачать мышцы, и теперь со своей рыжей бороде и кубиками пресса, наш канадец начал снова притягивать взгляды девушек. Фрост в его присутствии оживляется. Он всегда у нас был своего рода умником, и встретил в лице Вескера своего единомышленника. Порой они говорят о каких-то гетерогенных сплавах, и про травки разными кислотами. Я даже с трудом могу порой разобраться, но сам Фрост стал живее. Единственный, кому явно не нравятся перемены в отряде, это Виккерс. Но это же Виккерс. Кому есть до него дело? Ну а если серьезно, я рад, что Вескер смог заставить его работать над собой. Будь ты хоть 10 раз великим пилотом, нужно иметь все возможности постоять за себя и отряд, когда это необходимо. Марини отзывался о нем тоже более чем хорошо. Полным шоком для нас было узнать, что он оказывается еще и хороший врач. Одно дело слышать, что он наш штатный медик, а другое – видеть его знания. Инцидент с Ребеккой был достаточно показательным. Кажется, девчушка до сих пор в священном трепете от того, как он принял ее работу и сразу помог с корректировкой. И все же самое важное, что примеряло нас всех со всеми его странностями и нестыковками, это его чудовищный трудоголизм. Мне порой кажется, что он работает даже во сне. До сих пор помню, как он после двух суток без сна вытер нами полы. Гребанное чудовище. Но он делает нас лучше и сильнее, а его рекомендации к следственной работе помогали как мне, так и Виккерсу. Единственная странность, которая смущает нас всех, это то, что он постоянно носит перчатки и свои солнечные очки. А ведь теперь еще и Ребекка от него откровенно фанатеет. Эх, чем дальше, тем сложнее становится. Даже Клэр начинает задавать вопросы, почему я возвращаюсь со смены таким уставшим. Хочу в отпуск. В итоге сегодня нам с Виккерсом сегодня пришлось идти до тренировочного зала гуськом, а остальные просто смотрели и даже никак не попытались нас прикрыть. Тренировка прошла ожидаемо тяжело и болезненно, но сегодня в первый раз нам с Джилл удалось наконец попасть в этого мудака. А вот после попадания начался реальный ад. Он искренне порадовался нашим успехам, похвалил нас, а потом стал еще быстрее и опаснее, чем был, и больше никому не получилось его даже задеть. После тренировок, привычный разбор полетов и наши ошибки, а затем около часа общеобразовательной беседы, в которой он рассказывал нам все и обо всем. На этом наши тренировки закончились, и отряд вернулся в офис, для дежурства, разбираться с бумагами и прочим. Было муторно и скучно, но хоть какой-то отдых от тренировок и церебрального насилия со стороны нашего капитана. И, казалось бы, день пройдет спокойно, как и многие другие, но тут к нам в офис заходит какой-то офицер, находит взглядом Вескера, сидящего за столом в капитанском закутке, и заходит к нему. Всему отряду было интересно, и прислушались, разумеется, все. «Капитан Вескер, я не знаю, как сказать, но к стойке регистрации пришла какая-то девочка и просит вызвать вас». Переглядываюсь с Джилл. У нее на лице не меньший шок. «У капитана есть дочь, или кто это, черт возьми?» Несколько секунд капитан молчал, но все же собрался с мыслями. «КХМ, ведите, офицер, Брнок». И спустя пару секунд они вышли. Все сразу сделали вид, что работают, но медленный поворот головы Вескера показал, что он нам ни разу не верит. И все же, он был вынужден пойти за офицером. Как только он вышел, Джилл сразу же встала, но ее за руку схватил Фрост. «Даже не думай, я знаю, что ты излишне любопытна, но сейчас ты собираешься лезть во что-то явно личное. Лучше не стоит». Он был серьезен. И спустя несколько секунд раздумий, моя бравая напарница в итоге выдохнула и села обратно. Около минуты все усердно пытались отвлечься и не думать о том, что к их капитану в полицейский участок пришла какая-то девочка. Хотя всем было любопытно. Первым не выдержал Виккерс. «Ребят, а если серьезно, кто мог прийти к нашему терминатору? Вообще, Виккерс часто называет так Вескера, когда его наверняка нет. Все же на тренировках ему достается сильнее всего, и он искренне считает, что Вескер пытается его убить. Виккерс, угомонись и не взывай к моему любопытству. Но вообще я бы не удивилась, если бы это действительно была его дочь. Если честно, я вообще думаю, что он какой-то слишком идеальный. Всегда одет с иголочки, не курит, почти не пьет, говорит по большей части без матов, и просто неприлично много про все знает. Про тело я вообще промолчу. Слишком уж это подозрительно. Лично я не доверяю настолько прилизанно правильным людям. Джилл себе не изменяет, и снова мне кажется, что она, если и не права, то близка к истине. Единственные люди, которым в нашем отряде плевать на странности в поведении Вескера, это Фрост и Барри. Первому в принципе почти на все, что не является железками, плевать, а второй нашего капитана уже уважает и искренне верит, что он хороший человек, говорит чуйка. Я в принципе тоже ему верю, но вопросов к нему все равно много. Да ладно тебе, интересно же. Капитан в принципе о личном не особо часто говорит, и только вроде один раз нам удалось его всем отрядом развести на что-то личное. Тем более, можно пойти дальше. А если это не просто дочь, а внебрачная, если она вообще пришла, например, за алиментами? В конце концов, я бы не удивился, если бы у кого-то вроде нашего терминатора были интрижки на стороне. Тем более он сам признавался, что были. Я пытался себя сдерживать. Пытался не поддаваться уже своему любопытству, но не мог не задуматься о его словах. «Так, Крис, спокойно, вдох, выдох. Пытаюсь вернуться в работу, но тут дверь открывается и заходит наш капитан с каменным лицом, и за ручку ведет надувшуюся девочку лет 10, голубые глаза, блондинка, все-таки дочь, да, Янгпов, ну уил, сука, ну удружил, блять, вот угораздило его по возвращению домой резко заинтересоваться супругой, из-за чего от Шерри он почти отмахнулся, а она обиделась и просто сбежала из дома, и отправилась ко мне. Город у нас, конечно, тихий, но маленькой девочке в большом городе все-таки действительно опасно. И ладно бы она пошла к той же Эмме, тем более что она и живет недалеко, но нет. Шерри пришла именно ко мне на работу. И сейчас по сарафанному радио, уже треть участка в курсе, что ко мне пришла какая-то девочка очень уж похожая на меня. Абсолютно, черт возьми, уверен, что даже еноты к концу дня будут в курсе сего занимательного события. И ведь даже ругать ее как-то тяжело. Малышка действительно проделала большой и тяжелый путь, да и я по ней все же скучал. Несколько секунд массирую себе переносицу. «Дядя Альберт, я вам мешаю?» Робкий вопрос с нотками грусти резко вернул меня из собственных мыслей в тварный мир. «Я же тяжело вздыхаю, Шерри. Я работаю, понимаешь? У меня очень ответственная и сложная работа, я на ней стараюсь помогать людям. И если я еще могу тебя понять, и не злюсь, то другие люди могут не понять. Ты пришла в полицейский участок, и отвлекала людей от работы. Не стоит так делать, понимаешь?» Еще раз вздыхаю. «И нет, теперь я тебя не отпущу отсюда, пока не приедут твои родители и сами тебя не заберут. Простите». Малышка загрустила, а мне как будто серпом по сердцу проводит, и снова вздыхаю. «Ладно, пока не приедет Аннет или Уилл, ты под моей ответственностью. Надо придумать, чем тебя покормить и проследить, чтобы ты не попала в беду и никого не отвлекала от работы. Пойдем, позвоню Уиллу». И мы отошли в уголок библиотеки. Тут почти никого не бывает, да и говорили мы тихо, и по итогу Уильям еще раз подтвердил, что сволочь. Он попросил, блин, еще пару часов посидеть с Шерри, и его вообще ни разу не смутило, что я на работе. Я ему его пипетку узлом завяжу при следующей встрече. Да и Шерри, слушая наш диалог, надулась и начала сильнее обижаться. Плохой день, а ведь так спокойно начинался. Беру обиженный комочек Мелоты за руку и веду к своему офису. Вопрос, как зайти и представить ее отряду. Лучше сразу поставлю ситуацию с полушутки. Захожу с каменным лицом в офис, и все взгляды мгновенно прикованы ко мне. Ждали стервятники. «Итак, господа, вынужден признать наконец, что на вас надежды больше нет. Поэтому я решил нанять себе нового помощника и консультанта. Знакомьтесь, ее зовут Шерри. И теперь она будет ходить рядом со мной, делать многозначительный вид и давать мне логичные советы». Смотрю на полный шок на лице всех членов отряда, и прежде, чем кто-то успевает что-то сказать, завожу Шерри в свой капитанский закуток и закрываю дверь. Жалюзи не опускаю, чтобы отряд видел, где она находится и что делает, но ничего не мог мне сказать. И нет, это было не бегство от неудобных вопросов. Это был тактический ход, чтобы проверить их в максимально необычных условиях. Во всяком, я буду делать упор на этой версии до последнего. Глава 27. Отец на полную ставку. Дверь закрыта, и я смотрю на Шерри, а она на меня. Несколько секунд неловкого молчания. «Итак, что мне с тобой делать?» Складываю руки на груди, хоть и без хмурости. «Ну, можете мне рассказать, чем тут занимаетесь и как работаете, дядя Альберт? Я же теперь ваша помощница». Шерри мне улыбнулась, а я лишь тяжело вздохнул. «Эх, ладно, раз хочешь знать, чем я тут занимаюсь, пожалуйста». Сажусь снова на свое капитанское кресло и берусь за документы. «Ну, здесь у нас дело о пропаже какой-то семьи, которые отправились куда-то в район Нарклиевских гор. Думаю, я догадываюсь, что это была за семья, и питаю смутные сомнения, что их никогда не найдут. Берусь за следующий документ. Тут отчет об отстрелянных боеприпасах на тренировках. Отчет о самой тренировке и повышении боеспособности отряда. Беру следующую бумагу. Здесь отчет о допросах, проведенных капитаном Марине по делу о пропавшей семье. Короче говоря, большая часть работы капитана отряда – это разнообразные отчеты всех и обо всем. Шерри смотрела на меня с явным сочувствием. «И вы все это читаете и делаете почти каждый день?» Девочка подошла и сострадательно положила мне ладошку на плечо. У меня дернулся глаз. «Она, блин, издевается? Это не так плохо, как тебе может показаться. Охреневшая малявка». Видимо, у меня на лице отразилась вся глубина возмущения, и Шерри не сдержалась и прыснула, попытавшись прикрыть лицо кулачком. «Эх, ладно», снова вздыхаю и откидываюсь на спинке кресла. «Шерри, мне нужно около часа на то, чтобы разобраться с отчетами. Потом, обещаю, я расскажу тебе что-нибудь интересное или просто попытаюсь с тобой поиграть. Посиди, пожалуйста, тихонько, или лучше вот». Лезу в нижний ящик стола и достаю Жюля Верна. «Держи, почитай, пока я не освобожусь, хорошо?» Шерри посмотрела на книгу, потом на меня, вздохнула и взяла книгу. Я же внутренне выдохнул. Я же берусь за отчеты и стараюсь побыстрее разобраться со всеми основными делами на сегодня. В целом отчет того же Фроста можно даже не читать, а просто подписать. Отчет Барри просто пробежать взглядом, если нужно сделать несколько пометок и перейти к самой Микотке. Отчет Виккерса сразу помечаю переписывать, даже читать не буду, чтобы не расслаблялся гаденыш. Отчеты Джилл и Криса также бегло пробежать глазами. Затем, как и было сказано, сравнительные отчеты о возросшей боевой эффективности подразделения, плюс списанные боеприпасы. Надо как-нибудь стырить немного высококачественного пороха со склада. Машинка для зарядки патронов у меня есть, а вот пороха раздобыть пока не получалось. Разумеется, спешу это все добро на очередной тренировке по стрельбе, плюс надо донести до ребят, что запасать дома оружие, это правильно и то, что должен делать правильный спецназовец. А они даже не просто спецназовцы. Элита, лучшие блин из лучших, как бы это ни было на самом деле. Но у них еще все впереди. На данный момент самые опасные члены отряда — это Фрост, Джилл, Крис и я. Причем я самый опасный. Виккерс сильно ниже среднего и откровенно слабое звено отряда, хоть и на пути к исправлению. Барри больше стрелок, но очень быстро набирает мощь как тактическая единица, и уже скоро дойдет до уровня остальных, кого уже реально можно назвать спецназом. Жаль, что я не могу дать им расслабиться, да и пока в отряде есть слабое звено, его нельзя считать полностью боеспособным. Впрочем, дела действительно сегодня не заняли много времени. План у меня был и постепенно выполнялся. Теперь, когда на столе все было подписано и рассортировано, я решил наконец переключить свое внимание на Шерри. Она в любом случае сейчас читала, но просто сидеть и читать несколько часов — это не решение проблемы. Ребенку нужно несколько занятий и минимум один прием нормальной еды. Решение этих вопросов в рамках полицейского участка считаю не особо реализуемым. То, чем питаются в местной столовой, я ребенку ни в коем случае не дам, а потому придется эпатировать публику и дальше. Главное — играть от того, что я самая большая и сильная жаба в отряде и у меня есть власть, а там пусть хоть лопнут от любопытства как хомячки. Но оставить Шерри в офисе даже на 5-10 минут — нет, просто нет, если только под присмотром. Кидаю взгляд матерого гестаповца в сторону отряда. Все делают вид, что погружены в работу и разводят деятельность, но я уже видел эту папку в руках Джилл, и она не могла читать ее в течение часа. Отлынивать от работы. Шерри, посиди, пожалуйста, 5 минут. Я познакомлю тебя с одной тетей, но знай, тете ничего нельзя обо мне говорить. Она посмотрела на меня как на дурака. Эх, порой забываю, насколько смышленая она девочка. Выхожу с максимально суровым видом и складываю руки на груди. Судя по всему, они поняли, что я их спалил. Крис обреченно выходит и молча начинает отжиматься рядом со столом.